Глава 57. Постепенно посетители немного расслабились. Дракон смотрел только на меня, будто не замечая больше никого и ничего. После нескольких робко сделанных заказов всем стало ясно, что в целом ничего особенного не изменилось. Обычно он таращился куда-то вдаль, высматривая что-то за пределами бара. А сейчас практически так же вглядывался в меня, не интересуюсь другими, даже если они подходили вплотную к стойке. Это всех устраивало. Кроме, конечно, нас с тетушкой. Поэтому мало-помалу народ перестал в ужасе коситься на мастера, делая очередной заказ. Постепенно бар наполнился голосами и начал жить своей обычной жизнью. Хотя, конечно, кое-что все равно изменилось. Каждый, кто подходил к бару, уважительно мне поклонившись, робко уточнял, а нельзя ли заказать тот самый напиток. Мы с тетушкой даже не сразу поняли, что в виду имеется горячий шоколад, который я вчера при всех наводила для мастера Луна. Оказывается, понаблюдав за тем, с каким наслаждением его пьет мастер, они вообразили, что это должно быть какой-то невероятный напиток, обладающий волшебными свойствами. Ведь не будет же великий дракон пить абы что. «Напиток редкий, он только для хозяина», — в какой-то момент психанула тетушка, стукнув кулаком по стойке. Она сделала это так неловко, что попала по краю тарелки с кусками мяса, которую как раз приготовила для кого-то из посетителей. Тарелка резко подскочила, подбросив куски мяса в воздух, и один из них с сочным шлепком приземлился точно мне на грудь. Он тут же отвалился, однако после него осталось отчетливо различимое пятно. «Ой!» — прикрыла рот рукой тетушка. Впрочем, в этот раз определенно переживать не стоило. Мое шпионское самоочищающееся платье моментально справилось с загрязнением. Пятно просто испарилось. Я невольно глянула на Эрлинга, искренне жалея, что это платье досталось мне только сейчас. О да, он определенно все видел. Его глаза чуть расширились от удивления. Даже интересно, что творилось у него в голове. Одно точно. Теперь у него вряд ли остались хоть какие-то сомнения в том, что я не человек. Примерно через пару минут после этого к стойке подошел один из лисов, приятель Эрлинга. Как и все остальные за их столиком, парень мог бы в моем мире сделать головокружительную карьеру в модельном бизнесе. Другими словами, он был очень красив. Его ярко-рыжие волосы, по-хулигански встрепанные, подчеркивали молочную белизну кожи и пронзительную зелень хитрых прищуренных глаз. Вот уж кто больше других за этим столом походил на лиса. Он заказал напитки, и когда тетушка начала их готовить, лис чуть помялся, кинув опасливый взгляд на мастера, а потом все же набрался смелости и с милой улыбкой обратился ко мне. «Эрлинг просил передать вам, что очень извиняется за свое поведение». «Надо же! Само очарование. Ну, прямо поймальчик. Стоит, хлопает глазками, будто и не он вместе с приятелями помогал Эрлингу строить против меня козни в последние дни. Видимо, мой взгляд был выразительнее слов, поскольку лис сделал полшага назад и пробормотал: «Все понял, только не проклинай. Согласен, он в самом деле перешел черту. Я бы никогда...» Надо же, как быстро он перестроился. Забавно, что еще буквально позавчера кто-то из лисов тоже нет-нет, да и подходил забрать заказ. Однако вели они себя совсем по-другому. Каждый считал своим долгом обязательно облокотиться на стойку, всем телом податься вперед и что-нибудь произнести ласковым мурлыкающим голосом, не забывая пожирать меня взглядом. А сегодня, надо же, никакого мурлыканья и улыбка даже весьма умеренная. Да и дистанцию лис определенно держит, то и дело косясь на мастера. Видимо, очень не хочет, чтобы какие-то его действия были истолкованы как заигрывание. А может, той же монетой им отплатить? Еще бы. Ты, конечно, никогда бы так не поступил. А даже если бы и поступил, такому красавчику что угодно можно простить. Попытавшись скопировать их интонации, ответила я. И кокетливо улыбнулась. Точнее, попыталась кокетливо улыбнуться. Видимо, судя по испуганным глазам лиса, улыбка получилась больше устрашающая, поскольку я растянула губы через силу. Трудно было поддерживать легкую и непринужденную игру под взглядом мастера. «Правда?» — пробормотал лис, снова настороженно покосившись в сторону трона. «Да-да, мне очень приятно, что ты так мужественно пришел просить за друга. За поцелуй в щечку все прощу. Или давай обнимемся. Сегодня у меня очень игривое настроение». Наверное, еще никогда последнюю фразу не произносили с таким напряженным видом. Однако эффект был убойным. Лис попятился, испуганно глядя на меня, будто я могу перепрыгнуть через стойку и накинуться на него. «Нет-нет, пожалуйста, не надо. Мастер ведь... мастер смотрит!» Он судорожно сглотнул. Видимо, мое напряжение он истолковал по-своему, решив, что я с трудом держу себя в руках. «Да, точно, я и забыла». «Боже, ну что за ложь! Будто о таком можно забыть!» «От твоей красоты голова кругом. Ой, боюсь не сдержаться». Лис так побледнел, что, казалось, вот-вот хлопнется в обморок. Видимо, он представил себе, что будет, если я сейчас накинусь на него с поцелуями на глазах у мастера. А ведь теперь ни у кого не осталось сомнений, что мастер ко мне неравнодушен. Ну вот, после такого ко мне вся эта компашка определенно будет бояться подойти. Это очень кстати. Во-первых, пусть тоже почувствуют то напряжение, которым они меня изматывали в последние дни. Во-вторых, сейчас очень не хочется думать еще и о них. Лучше, если остаток смены они будут вести себя тише воды, ниже травы, боясь снова ненароком привлечь мое внимание.